Глава 14. Набор сотрудников. Бьорн Холм вошел в переговорную криминалистического отдела в Брюне. Солнце за окном уже приготовилось скрыться за фасадами домов и отдать город во власть вечерних сумерек. На парковке перед зданием было полно машин, а перед входом в Крипус на другой стороне улицы стоял белый автобус со спутниковой тарелкой на крыше и логотипом норвежской телерадиовещательной компании на борту. Единственным человеком в переговорной, помимо него, была его начальница, Беата Лён, исключительно бледная, хрупкая и тихая дама. Тому, кто не знал всего, могло показаться, что такой женщине не просто руководить целой оравой взрослых, очень профессиональных, самоуверенных экспертов-криминалистов, всегда имеющих свое особое мнение и не боящихся конфликтов. Но тому, кто знал все, было очевидно, что только она и могла с ними справиться. Не столько потому, что ее уважали за то, что она не сломалась, проводив на вечное дежурство двух полицейских, сначала собственного отца, а потом и отца своего ребенка. А просто она была лучшей из них и излучала такую безупречность, цельность и силу, что когда Беата Лён шепотом отдавала приказ, опустив глаза и покраснев, приказ этот исполнялся беспрекословно. Так что неудивительно, что Бьорн Холм поспешил сюда, как только получил сообщение. Она сидела в кресле, придвинутом почти вплотную к телевизору. «Прямая трансляция с пресс-конференции», — произнесла Беата, не оборачиваясь. «Садись». Холм тут же узнал людей на экране и подумал, до чего же странно сидеть здесь и наблюдать телевизионный сигнал, проделавший тысячи километров в космос и обратно, только для того, чтобы показать ему то, что как раз сейчас происходит на другой стороне улицы. Беата Лён прибавила громкость. «Вы совершенно правильно поняли», — сказал Микаэль Бельман и наклонился к микрофону, стоящему перед ним на столе. «Пока у нас нет ни следа, ни подозреваемых. И хочу повторить это еще раз. Мы не исключаем, что погибшая могла покончить жизнь самоубийством». «Но вы сказали...» — начала было одна из журналисток. Бельман оборвал ее. «Я сказал, что мы расследуем эту смерть как подозрительную». «Вы, конечно же, знакомы с терминологией. А если нет, то вам следует...» Он не стал продолжать и показал на кого-то за камерой. «Ставангер Афтенблат», — проблеял этот кто-то на диалекте Ругаланна. «Не связывает ли полиция эту смерть с двумя другими смертями на... Нет. Если вы слушали внимательно, то поняли, наверное, что мы всего лишь не исключаем взаимосвязи». «Это я понял», — продолжал носитель ругаландского диалекта также невозмутимо и медленно. «Но всех собравшихся здесь гораздо больше интересует то, что вы считаете, а не то, чего вы не исключаете». Бьорн Холм видел, как пристально Бельман смотрит на журналиста, как нетерпеливо подергиваются углы его губ. Женщина в форме, сидевшая рядом с Бельманом, закрыла рукой микрофон, наклонилась к нему и что-то зашептала. Лицо старшего инспектора потемнело. «Микаэль Бельман проходит экстренный курс общения с СМИ», — сказал Бьорн Холм. «Урок первый. Гладь их по шерстке, особенно региональные газеты». «Да он только начал», — заметила Беата Лён. «Еще научится. Думаешь? Да, Бельман из тех, кто учится. Насколько я слышал, смирению научиться нелегко. Настоящему трудно. Но в современном искусстве коммуникации важно уметь в нужный момент стелиться перед СМИ. Именно это Нинни сейчас ему и говорит, а Бельман достаточно толковый, чтобы понять. На экране Бельман откашлялся, изобразил приятную, почти мальчишескую улыбку и наклонился к микрофону. «Прошу прощения, если это прозвучало несколько резко, но у всех нас был тяжелый день, и я надеюсь, вы понимаете, что нам не терпится вернуться к расследованию этого трагического события. Сейчас мы должны заканчивать, но если у кого-то из вас еще остались вопросы, передайте их Нинне, и я обещаю, что постараюсь ответить всем вам лично в течение вечера. До подписания номеров. Ладно?» «Что я тебе говорила?» Беата засмеялась с видом победительницы. «A star is born». «Родилась звезда», — заметил Бьорн Холм. Картинка на телеэкране поменялась, и Беата Лен повернулась к Бьорну. «Звонил Харри. Хочешь, чтобы я тебя к нему прикомандировала?» «Меня?» — спросил Бьорн. «Зачем это?» «Сам прекрасно знаешь, зачем. Я слышала, что ты был с Гуннером Хагеном в аэропорту, когда Харри прилетел. Упс!» Холм широко улыбнулся, демонстрируя и верхние, и нижние зубы. «Полагаю, Хаген хотел использовать тебя в операции «Уговоры», поскольку прекрасно знает, что ты один из тех, с кем Харри нравится работать. Нельзя сказать, чтобы мы особо преуспели. Харри заниматься этим делом отказался. Ну, значит, сейчас передумал. Да ну. Интересно, что же его заставило изменить мнение? Он не сказал. Сказал только, что считает, что будет правильнее действовать через меня. Само собой разумеется. Ты ведь здесь начальник. Когда дело касается Харри, ничего само собой не разумеется. Ты ведь знаешь, мы с ним хорошо знакомы. Холм кивнул. Он знал. Знал, что Джек Халварсон, возлюбленный Беаты и отец ее будущего ребенка, был убит, когда работал вместе с Харри. В холодный зимний день ему перерезали горло прямо на улице в Грюннерлёкке. Холм оказался там сразу после того, как это произошло. Горячая кровь, плавящая серо-стальной лед. Смерть полицейского. Харри никто не винил. Кроме его самого, конечно. Холм почесал щетинистую щеку. И что ты ему ответила? Беата вздохнула и посмотрела на улицу, на журналистов и фотокорреспондентов, которые торопливо покидали штаб-квартиру Крипос. То же, что тебе сейчас говорю. Что министерство дало понять. Полномочия теперь у Крипос, и, следовательно, у меня нет никакой возможности направлять экспертов-криминалистов, занятых в этом деле, кому-то кроме Бельмана. Но... Беата Лен постучала шариковой ручкой по столу. Но ведь есть и другие дела. Не только это двойное убийство. «Тройное убийство», — сказал Холм и добавил, когда Беата Лен пристально посмотрел на него. «Поверь мне». «Я точно не знаю, что там расследует старший инспектор Холле, но ни одним из этих убийств он точно не занимается. Тут мы с ним договорились», — сказала Беата. «Однако для расследования тех других дел, каких именно, мне неизвестно, я тебя отпускаю на 14 дней. Экземпляр первого рапорта по делу, по которому вы работаете, должен быть у меня на столе не позднее, чем через 5 дней, считая с сегодняшнего. Ясно?» Кайя Сульнес внутренне просияла и почувствовала почти непреодолимое желание завертеться на своем офисном кресле. «Если Хаген согласится, я, конечно же, возражать не буду», — сказала она, пытаясь казаться сдержанной, но и сама слышала ликование в собственном голосе. «Хаген не возражает», — сказал мужчина, расположившийся по диагонали в дверном проеме, прислонившись к косяку головой и заложив за нее руку. «Значит, нас будет только трое. Холм, ты и я. И то, над чем мы работаем, строго конфиденциально. Начинаем завтра. Сбор в 7. У меня в кабинете». «В 7? 7:00. «Хорошо. Какой кабинет?» Мужчина ухмыльнулся и объяснил, какой. Она недоверчиво взглянула на него. «У нас будет штаб-квартира в тюрьме?» Диагональ покинула проем. «Подготовься. Вопросы есть?» Вопросов у Каи было много, но Харри Холле уже исчез. «Теперь этот сон посещает меня и днем. Где-то далеко я по-прежнему слышу, как оркестр играет Love Hurts. Любовь ранит, по-английски. Песня кантри музыканта Будло Брайана, ставшая хитом в исполнении группы Назарет. Я вижу, как некоторые парни подошли ближе и окружили нас, но они не вмешиваются. Хорошо. Сам я смотрю на нее. Посмотри, что ты наделала, пытаюсь сказать я. Посмотри на него. Неужели он тебе по-прежнему нужен?» «Господи, как же я ее ненавижу! Мне так и хочется вырвать нож изо рта и всадить его в нее, пропороть кожу, увидеть, как из нее потечет кровь. Полезут кишки, ложь, глупость, ее тупое самодовольство. Кто-то же должен показать ей, насколько она безобразна изнутри». «Я видел пресс-конференцию по телевизору. Бестолочи и неумехи. Никаких следов, никаких подозреваемых. Первые 48 часов — золотое время. Песок в часах скоро закончится. Торопитесь, торопитесь! Чего вы хотите от меня? Чтобы я написал это кровью на стене? Это вы, а не я. Делайте все, чтобы убийства продолжались. Письмо дописано. Торопитесь».